Пастырь добрый сам храни нас, мы нуждаемся в тебе. На лугах твоих паси нас и веди к живой воде. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои. Мы твои, дай за тобою в годы ранние идти. В стаде всех твоих овечек от греха ты соблюди. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои. Всех принять ты обещаешь, всем ты говоришь, приди. И грехи ты всем прощаешь, мир даешь твоей любви. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои.